Сколь мало можно видеть реинкарнационную эзотерику во всех преданиях и сплетнях толпы, видно и из вполне параллельного ряда мнений, бытовавших о Христе. Иисус спрашивал учеников своих: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя», а иные – за Илию, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 18 по 19. Здесь мы видим явную веру в воскресение. Люди были готовы видеть в Иисусе воскресшего Иоанна, воскресшего древнего пророка или вернувшегося Илию, но они никак не могли видеть в нем реинкарнацию Иоанна. Предтеча родился лишь на 6 месяцев раньше Иисуса. Однако сходство проповеди, Иисус начинает свою проповедь с тех слов, что постоянно говорит Иоанн: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Одинаковый возраст и, очевидно, родственная похожесть, они ведь родственники. Смотрите Евангелие от Луки, глава 1, стих 36. Делали возможным узнавание Иоанна в Иисусе. Итак, были совершенно некармические основания для сближения Иоанна и Иисуса. Такие же некармические, но, собственно, внутрибиблейские основания были и для сближения Иисуса и Илии, Иисуса и кого-либо из древних пророков. Примечание. Например, представление о том, что Христос мог быть связан с Иеремией, могло родиться из обещания, которое было дано Богом Иеремии. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Иеремия, глава 1, стих 10. Это обещание не исполнилось, по крайней мере, зримым образом. В жизни Иеремии, в человеческой истории, не разродилось видимое мессианское царство. Поэтому иудеи могли ожидать накануне воцарения Мессии нового прихода, воскресения Иеремии. Этой темы касается Ориген в толкованиях на Евангелие от Матфея. Между прочим, в неканонической еврейской литературе описывались посмертные явления Иеремии. «Тогда Иеремия дал Иуде золотой меч и сказал: „Возьми этот святой меч, дар от Бога, которым ты сокрушишь врагов“». Так что Иеремию во Христе могли признать зелоты, ревнители, жаждавшие поднять вооруженное восстание против римлян. Конец примечания. А также Иоанна и Илии. Кстати, знаете ли вы, что дальше, по мнению оккультистов, произошло с Иоанном Предтечей? Иоанн Предтеча перевоплотился в Александре Мене. А Сауляк – книга огней. Но эту байку мы разбирать уже не будем. В ней интересно лишь одно. Она показывает механизм конструирования мифов. Как известно, магическое сознание – наиболее явно в так называемой симпатической магии, заметив 2 схожие черты в 2 совершенно разных предметах, отождествляет их. Схожее в одном отношении тождественно во всех остальных. Фигурка тождественна человеку, изображаемому фигуркой. Так в народном сознании глава Иоанна Предтечи оказывается тождественной с любым круглым предметом, и народными поверьями воспрещается резать арбузы в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Магическое сознание не умеет замечать частности, не умеет видеть в предметах что-то большее, чем то, что показалось первоначально. Почему же Иоанн Предтеча оказался для киевской оккультистки Александром Менем? Да просто потому, что и главы отца Александра коснулся топор. И произошло это в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Всего остального уже можно не замечать. В частности, можно не замечать того, что отец Александр Мень, как и Иоанн Предтеча, отрицал взгляд на себя, как на чье-то перевоплощение. Отметим также справедливость замечания архиепископа Иоанна Шаховского, сказанного по поводу оккультного отождествления Иоанна Предтечи и Илии. Если оккультное богословие заставило великого пророка Илию раствориться в личности Иоанна Крестителя, то, согласно этой вере, мы ни одного святого не можем призывать по имени и ни одного усопшего не можем любить. Архим Иоанн Шаховский о перевоплощении.